Глава 11. Лиза. Диана переодевается в садике сама, долго копошится, застревает в юбке, и я наблюдаю за ней, стоя в дверях, но не выдерживаю и подхожу, хотя дочь велела не помогать, чтобы научилась самостоятельности. «Давай помогу». Сняв обувь, потому что в ней нельзя входить в раздевалку, подхожу к ней и поправляю пышную юбку, которую родители купили ей вчера, и она уж очень захотела в ней покрасоваться. Вот так, еще раз пушим. Даша, заходи. О, Лиза, здравствуйте. Войдя в группу, на нас натыкается Виктор с внучкой. На его лице тут же расцветает улыбка, и мне неловко, потому что во мне нет той светлой радости, которую он бы хотел увидеть. Здравствуйте, Виктор. Как дела? Хорошо. «Как у вас?» «Да, тоже неплохо, вашими молитвами». «Бо, помоги мне вдеть!» — конючит Дианка, у которой не застегиваются сандалии. «Деда, куртка!» Даша тянет дедушке пуховик, который он аккуратно вешает в шкафчик. «Все-таки деда вам не баба, и Виктор очень опекает Дашеньку, переодевает ее и приглаживает волосы. «Иди ко мне, солнышко!» — обнимаю Дианку и целую в щеку. «Веди себя хорошо, а я на работу. Тебя мама заберет сегодня». «А ты когда, ба?» Положив на мое лицо ладони, спрашивает моя девочка. «А я завтра. У меня как раз выходной». «Ура! Даша, пошли!» А Даша тем временем прощается с дедом, целует его и машет рукой. Они убегают в группу, а мы с Виктором одновременно поднимаемся со скамеек и смотрим друг на друга. Что-то спросить у него не получается, потому что раздевалка наполняется детьми и их родителями. Из сада мы выходим вместе и идем по территории к воротам. Повсюду лежит снег, но небо ясное и безоблачное. Стоит такой приятный морозец, проясняющий мысли и обжигающий щеки. «Мы с тобой не виделись после свидания. Сегодня первый день», — замечает Виктор. «Да, я работала за двоих из-за вируса. Выходила каждый день, потому что все заболели». Улыбаюсь. «И только ты держишься». «Стойкий оловянный солдатик». «Ой-ой-ой». На скользком тротуаре едва не падаю, но хватаюсь за Витину руку, и он меня удерживает. А еще тянет к себе и кладет ладонь на спину. «Держишься?» — смотрит мне в глаза. «Да, спасибо большое, что не дал упасть». «Это мы всегда пожалуйста», — смеется. «Могу подвести до работы». «Я на автобусе. Мне к 10, так что я успею». «Я все-таки настаиваю. Холодно, гололед, а так в тепле поедешь». Его забота приятна, потому что я к такому не привыкла. В молодости мужчины всегда обращали внимание на мою внешность, которую я считала своим проклятием. «Не родись красивой, а родись счастливой. Это про меня». Но за всю жизнь обо мне заботились только двое мужчин – папа и Игорь. «Хорошо, я согласна». Мы доходим до его двора, где нас уже ждет предварительно разогретая машина. Виктор открывает мне дверь, и я сажусь и жду, пока он почистит обледеневшее лобовое стекло. Мужчина справляется быстро, после чего возвращается в салон, и мы уезжаем. В дороге разговариваем так же, как и в ресторане. Я не чувствую между нами искры, но с ним спокойно и уютно, как со старым другом. Витя рассказывает смешные истории про свою работу, пару раз вставляет крепкие словечки, смеется, тихо играет радио и ничего не предвещает беды, как вдруг сзади в нас врезается машина. Нас обоих резко бросает вперед, но спасает ремень. Я хватаюсь за верхнюю ручку и со страхом смотрю на Виктора. «Цела?» — обеспокоенно разглядывает меня. «Да, все нормально». «Посиди». Он резко убирает ремень и выходит на улицу. Разборки длятся минут 5, после чего Виктор открывает дверь и говорит мне, что он вызвал ГАИ. Оказывается, машина, которая впечаталась в Витин автомобиль, на летней резине, а это нарушение. «Лиз, это надолго. Боюсь, не смогу тебя довезти», — хмурится он. «Не переживай, Вить, я сама доберусь, только сориентируюсь, что отсюда ходит». «Попало так попало, но это жизнь, и в ней чего только не случается». «Прости, Лиз, давай я тебе такси закажу». Волнуется, руку к груди прикладывает. «Вообще не переживай, такси очень дорогое, я на автобусе». Витя все-таки меня отпускает, потому что у него самого проблемы. Бампер сзади снесли. На перекладных доезжаю до салона. Работаю полдня, периодически тихо почихиваю и после клиентов бегаю в туалет привести в порядок нос. Однако к вечеру меня уже не держат ноги, в горле першит, голова раскалывается невыносимо. К счастью, последний клиент на 6 отменяет запись. «Лиза, давайте такси закажу, вы же никакая!» – восклицает Равшана. «Не надо!» – останавливаю ее и уже громко чихаю в бумажное полотенце. «Ты видела, какие цены они зарядили в час пик? 5000 до моего дома!» «1000 рублей!» Она хмурится, кусает губы и кому-то звонит. Я возвращаюсь в зал, но слышу ее голос. «Алло, Джаным?» «С казахского, дорогой». «А ты меня заберешь? Уже едешь?» Через пару минут она подходит ко мне с чашкой горячего чая, который обычно заваривают гостям. «Лиз, это вам. И мой жених через 20 минут приедет. Мы отвезем вас домой». «Ты что? Это неудобно». «Удобно. Я дальше вашего микрорайона живу. Сначала вас завезем, а потом меня». Смотрю на нее во все глаза и плакать хочется. Больше всего от жалости к себе, которая так не кстати навалилась. Я ведь давно запретила себе это делать, потому что жалость, как и ненависть, съедала меня изнутри. Благодаря молодежи добираюсь до дома в тепле. Меня дико знобит, и все кружится перед глазами. Равшана помогает дойти до квартиры, а я все переживаю, что она заразится. Все-таки и меня сразил этот дурацкий вирус. Ника будто чувствует, что что-то не так, и звонит, как только я раздеваюсь. Горю. Оказалось, и Диана заболела. Дочка хотела попросить меня посидеть с ней завтра, в мой выходной. Но у меня ситуация не лучше, поэтому она решила взять больничный. «Мамуль, выздоравливай. Я завтра отправлю к тебе Тима с бульоном». «Ничего не надо, Ник. Лечи Диану. Обо мне не беспокойся». «Мам, ну как же не беспокоиться? Ты там одна совсем, а я даже приехать не могу», — сокрушается Вероника. «Все нормально, я не в первый раз болею, но у меня, к счастью, сильный иммунитет. Мне надо просто поспать и буду как огурчик». Но огурчиком на следующее утро я не стала, хотя очень на это надеялась. Температура все еще держалась и голова раскалывалась. Я влила в себя несколько литров горячего чая в разных вариациях. С малиной, медом и лимоном. Но лучше не становилось. Я лежала на диване и бесцельно переключала каналы на телевизоре, когда раздался звонок мобильного. Это был Виктор. Он удивился, что нас с Дианкой нет в садике, и набрал. Сказала ему, что мы с внучкой заболели, и теперь нас в саду не будет неделю, может, больше. Расстроился. Пожелал скорейшего выздоровления, спросил, не нужна ли мне помощь. Заверила его в своей способности позаботиться о себе и поблагодарила за заботу. После разговора с ним я снова уснула под модный приговор, а проснулась от громкого звонка домофона. Он разрывался и гремел на всю квартиру, действуя на нервы. Шмыгая носом и шаркая по полу подошвами тапочек, добралась до двери и сняла трубку. «Кто там?» «Апч!» «Доставка. Яндекс.Еда». «Я ничего не заказывала. Хмурюсь и снова чихаю». «У меня заказ для Елизаветы Лапиной. Орбита-2». «Это я, но я ничего не заказывала». «Может, кто-то для вас заказал? У меня на чеке ваш адрес». Медлю, ничего не понимаю, потому что голова плохо соображает. Курьеру я все-таки открываю и жду, пока поднимется на 3-й этаж. Молодой парень в желтой куртке и с квадратной термосумкой за плечами вручает мне бумажный пакет из известного в городе ресторана восточной кухни. «Здравствуйте, Тати», — говорит он сквозь мопедную маску. «Адрес на пакете. Проверьте, пожалуйста». Читаю надпись на бумаге с моим именем и точным адресом. «Да, это действительно мне. Сколько я должна?» «В смысле?» – в голосе сквозит удивление. «Мы только оплаченные заказы доставляем, Тате». «Ой, да, точно!» – стучу по лбу. «Рахмет!» «Азбал сын!» – желает мне приятного аппетита и уходит. Я стою посреди прихожей с пакетом, от которого приятно аппетитно пахнет. Думаю, кто же мне отправил обед. Может быть, это Ника с Тимуром? Они часто заказывают еду на дом. Или Равшана? Хорошая девочка, все хочет меня отблагодарить за те 20 тысяч. Или же это... Виктор?